«Конечно, Роман Павлович», — кивнул тот и, закрыв ноут, поднялся на ноги. Когда он ушел, Роман посмотрел на меня и кивком указал в сторону двери, куда вышел Евгений. Удивил. «Чем?» «Тем, что решил привлечь его к работе», — пояснил он. «Если ты не забыл, он нас едва не подставил. Он шарит за ценные бумаги», — пожал я плечами. «Ты сам знаешь, что он недавно хорошо себя показал, а я разбираюсь в этой теме не так хорошо, как Розин. Признаешь свои недостатки? Признавал бы, если бы они у меня были», — развел руками, чем вызвал у него смешок. «А я-то уже подумал, что у тебя скромность прорезалась. Скромные спят в одиночестве в своих постелях. Ну, тоже правда. И, что ты будешь с этим делать? Для начала сообщу отцу о том, что вы нашли», — сказал Роман. «А затем будем думать, как это использовать. Было бы куда проще, если бы мы точно знали, кто все это скупает, но сам видишь, так легко эту проблему не решить. Поэтому я и хочу поработать над этим делом с другой стороны. Дай мне список юристов со стороны РНК и вообще материалы на всех, кто там работает, если они у вас есть». «Хорошо», — через пару секунд раздумий сказал он. «Пришлю тебе», — и прислал. Файл со списком имелся у меня на ноуте уже в тот момент, когда я зашел в отдел. В целом время еще не совсем позднее. Думаю, что поработать пару часов можно, а потом домой, к Ксюше. Итак, что мы имеем? Давыдов, Паронский и Фарисеев. Достаточно крупная фирма. На самом деле, она очень крупная. По сути, наравне с компанией Лазарева. Имелось всего одно отличие, которое, скорее всего, и не позволяло ей выбиться в однозначные лидеры. Ага, все то же пресловутое общественное положение. Все трое ее основателей являлись простолюдинами. Почти не работали с аристократами за редкими исключениями. Если верить документам по этой фирме, которые мне прислал Лазарев, то обладатели голубой крови составляли не более 5% среди их клиентов. Разумеется, я имел в виду не банальные дела, которыми я занимался сейчас, а настоящих китов. Жирные компании, которые и приносили основной доход. У Лазарева, к примеру, этот параметр достигал почти 70%. Но все это лирика и сейчас отношения к делу непосредственного не имеет. Важно другое. Сделка по слиянию между РНК и Румянцевым дала бы нашему князю даже больше, чем я предполагал изначально. Почти 17-процентное увеличение промышленных мощностей. Сумма, как и сказал Роман, почти 2 миллиарда рублей. Просто бешеные деньги. Вопрос номер раз. Кто в здравом уме откажется от подобной сделки? Ответ, а нет его у меня. Сходу хочется предположить, будто это совет директоров РНК решил таким хитрым способом и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Да только я ни за что не поверю, что там все разом решились бы на нечто подобное. Отсюда возникает вопрос номер два. Кому это выгодно? Если такой умник есть, то это отдельный человек. Если это так, то он будет искать личную выгоду. А, как сказал Розин, с учетом всей этой хитровыдолбанной схемы с торговлей и закупками ценных бумаг, это самая выгода будет. И очень большая. Вопрос номер три не знаю. Нет у меня третьего вопроса. Для этого нужно ответить на два предыдущих. Хотя стоп, почему это нет? Как раз таки есть. А что будет с ДПФ? Уверен, что они тоже рассчитывали на солидные комиссионные от этой сделки. И если это так, то сами бы они не допустили срыв подобного договора. Или нет, вернувшись к списку, принялся открывать смежные файлы. Вот у нас список адвокатов, которые над этой сделкой работали. Вот списки отделов, где они работали. Помощники, заместители. Так, я щелкнул по клавиатуре. Может быть, моя интуиция все же была права. Я посмотрел на строчку с надписью «Карахова Оливия Владимировна». Старший помощник и заместитель Давыдова Николая Харитоновича. ХМММ. Вернувшись назад с помощью пары кликов, еще раз пересмотрел список тех, кто сопровождал сделку со стороны РНК. В том, что младший брат главы фирмы лично следит за таким важным делом, не было ничего удивительного. Уверен, что и Павел Лазарев держал руку на пульсе, даже несмотря на то, что делом занимался его сын. Что-то у меня опять интуиция разыгралась. Немного подумав, встал с кресла, выключил ноут и пошел на выход. Плевать, даже если я и ошибусь. Просто спрошу ее напрямую. Прикажу дать ответ, если потребуется. Просто хочу закрыть эту проблему, и все. Ошибся так ошибся. Ничего страшного ведь все равно не произойдет. Закрыв дверь такси, огляделся в поисках нужного здания. Узнать, где именно она живет, проблемы не составило. Хватило одного звонка князю. Что удивительно, он даже цену не стал заламывать. Нет, я, конечно, ждал, что он за такой вопрос не станет из меня все соки выжимать, но 5000 рублей, серьезно, я бы не удивился, если бы узнал, что его любимые сигарилы столько стоят, а ведь заказывает он их напрямую из Объединенного Королевства Куба. Так мало того, он еще потом попросил заехать к нему для разговора, только вот тему не назвал. Странно, обычно он так не поступает. В общем, адрес дома, где живет Оливия, я узнал всего через 20 минут. 10-этажное жилое здание элитного класса почти в самом центре города. Дорого-богато, но после апартаментов Волковых как-то не впечатляло. Правильно говорят, что все познается в сравнении. Попасть внутрь можно было либо через центральный вход, либо через отдельный проход, ведущий во внутренний двор дома. Я выбрал первый вариант. Войдя внутрь, огляделся. Широкая информационная стойка, диванчики, лифтовый холл, отделенный от остального помещения стеклянными дверями. Еще заметил пару консьержей и ощутил настороженный интерес в мою сторону. Вслед за этим последовал логичный вопрос. «Добрый вечер», — произнес один из них. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Не, не думаю. Я пришел увидеться с подругой. А у вашей подруги есть имя?» — тут же спросил второй, источая подозрительность. «Не, винить их смысла нет. Все же вряд ли сюда набирали людей с улицы. А я лицо для них новое. Вот и спрашивают. Им же за это платят, чтобы всякие случайные морды не ходили». Мимо нас прошел мужчина. На ходу достав пластиковую карточку, он приложил ее к панели рядом со стеклянными дверями, что вели к лифтам, и та загорелась одобрительным зеленым цветом. «Похоже, что меры безопасности тут серьезные. Оливия Карахова», — произнес я, возвращаясь к разговору. «А, госпожа Карахова», — понимающе кивнул один из них и посмотрел на что-то на экране своего компьютера. «Простите, но, боюсь, я не могу вас пропустить. У нас нет никаких уведомлений от госпожи, что она ждет сегодня посетителей. Так позвоните ей», — предложил я. «Скажите, что к ней этот самый посетитель. При всем уважении, молодой человек», — учтиво сказал другой, «но если вы называете себя другом госпожи Караховой, то, думаю, вы и сами сможете с ней связаться. Мы же не имеем привычки беспокоить наших жильцов без важных на то причин». И, будто подкрепляя его слова, со стороны ведущего в дорогой лифтовых холл коридора показались два шкафоподобных охранников в черных костюмах и с хмурыми взглядами. Мда-а, неожиданно, однако. Хотя, скорее, даже наоборот. Что удивительного в том, что сотрудники элитного жилья заботятся о своих постояльцах. Только вот мне от этого не горячо, не холодно. Использовать собственную силу, что ли? Хотя, с другой стороны, от этого жизнь моя или работа, как в случае с тем же Савиным, не зависит. Глянув в сторону лифтов, заметил, как из них вышли женщина с мужчиной. Они о чем-то говорили. Женщина достала из кармана электронный ключ и приложила его к панели, выходя из лифтовой зоны в общий холл. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Я сейчас ей позвоню, и она предупредит вас». Кивнув на прощание, отошел в сторону, на ходу доставая телефон. Не торопясь направился к двери. «Сам разберусь. Что мне, в первый раз, что ли?» Шел я не быстро, все еще ощущая на себе интерес, как одного из консьержей, так и охранников. Ну, не так уж это и страшно. Главное скорость подобрать так, чтобы оказаться у дверей одновременно с этой парочкой. «Ох, простите», — воскликнул я, столкнувшись у двери с женщиной и перегородив ей путь. «Молодой человек, смотреть надо, куда идете?» Тут же запричитал сопровождающий ее мужчина. «Леночка, ты в порядке?» «Да-да, ничего страшного», — произнесла она, поправляя съехавшую с плеча лямку дорогой сумочки. «Простите», — еще раз извинился я и показал на телефон в руке. Заговорился. «Позвольте, я вам дверь открою». И тут же последовал своему предложению, приоткрыв дверь и галантно пропустив даму вперед. Ну, хоть эмоции из раздраженных стали чуть благосклонными, и то ладно. Вышел следом за ними и направился в противоположную сторону в обход здания. Свернул за угол и подошел к проходу во внутренний двор. Чуть шевельнул рукой, и украденная электронная карта выпала из рукава прямо в ладонь. «Эх, сказал бы мне кто в прошлой жизни, что в этой я стану мелким воришкой-карманником, в жизни бы не поверил, а навык-то полезный». Приложил ее к панели и прошел через ворота внутрь, помахав сидящему на посту охраннику. Что характерно, получил приветственный взмах и улыбку в ответ. Вот так это и работает. «Пропуска нет, ты вообще кто такой?» «Пропуск есть, добро пожаловать, милый человек, а по-хорошему, стоило бы еще и лица сверять, раз уж у вас тут такие меры безопасности». «Ну да ладно, мне же проще». Внутренний двор оказался под стать самому дому. Широкий и просторный колодец с небольшим сквером, фонтаном и скамейками для отдыха. Сбоку детская площадка, оборудованная всем необходимым, чтобы оставленные без присмотра маленькие карапузы могли поломать себе все кости. Горки, лестницы, какие-то качели. Вроде все такое красивенькое, но у меня всегда вызывало странное чувство опасности. Наверное, будь у меня дети, я бы с них и вовсе глаз не спустил в таком месте. Оглядевшись по сторонам, заметил кучу балконов, что выходили во внутреннюю часть дома. Но сейчас они меня мало интересовали. А вот дверь, ведущая внутрь дома, да. Пришлось еще раз использовать пропуск, чтобы попасть внутрь. А вот теперь неприятно. Оказалось, что лифтовый холл был сквозным. С одной стороны выход к ресепшену, а с другой – во двор. И чертовы охранники на входе. Такс, спокойствие. Главное, никакой спешки. Оба стоят ко мне спиной. Вдох-выдох. Мазнул карточкой по панели рядом с дверью и вошел внутрь. Никакой спешки. Спокойствие. Один из охранников услышал, что дверь открылась, начал оборачиваться. Я спокойно прошел несколько метров, что отделяли меня от лифтов. Из одного из них как раз вывалилась группа громко щебечущих девушек лет 18. Внимание охранника в этот момент переключилось на них, а я скользнул в лифт. Вот и все, спокойно и без эксцессов. Интересно, как поступил бы кто-то другой на моем месте? Наверное, раскидал бы всех налево и направо, но блин, я дурак с такими шкафами связываться, ну их. Такс, мне нужен 7-й этаж, внутренняя сторона, 43-я квартира. Вышел из лифта, быстро сориентировался по номерам и двинул в нужном направлении. 40-я, 41-я, 42-я, нужная оказалась в самом углу здания. Подошел к двери и пару раз постучал по ней костяшками пальцев. К моему удивлению, дверь чуть приоткрылась внутрь. Постоял пару секунд на входе, огляделся по сторонам. Чё-то не нравится мне это. Оливия, громко позвал я внутрь квартиры. Тишина. Чтоб тебя, ну почему все не может быть просто, легко и понятно? Вздохнув, толкнул дверь тыльной стороной ладони, чтобы не касаться ее пальцами, и зашел внутрь. Первое, что заметил, прохладно. Почти все окна в большой квартире были приоткрыты. Свет притушен. Сама по себе квартирка отличная. Где-то раза в 2,5 больше, чем та, где жили мы с Ксюшей. Да и ремонт по высшему классу. Прошел дальше, оглядывая комнаты. Везде пусто и никого нет. Вот совсем. В ведерке с уже растаявшим льдом бутылка с открытым давно выдохшимся шампанским стояла на столике в гостиной у дивана. Пара бокалов, на одном из которых я заметил следы красной губной помады. Прошел через гостиную в спальню. «Твою мать!» – пробормотал, глядя на хозяйку квартиры. Оливия лежала на полу рядом со своей постелью в луже крови. Бледная, словно вырезанное из воска, лицо застыло с широко раскрытыми глазами, а из груди торчал нож для колки льда. Глава 13. Я стою посреди чужой квартиры. 1. У моих ног труп мертвой девушки. Что может произойти дальше? Полиция врывается через дверь. Оружие в руках. Они орут на меня. Тычут мне в лицо пистолетами. Угрожают. Понятное дело, ведь им с первого взгляда понятно, кто именно виновен в убийстве. Вероятно, именно так должны были развиваться события, будь я посреди какой-нибудь дурацкой мелодрамы. Нет, к моему сожалению и, наверное, к счастью, мир куда более прост и непритязателен. «Вот скажи мне», — произнес Громов усталым и хриплым голосом, — «почему, когда происходит какое-нибудь подозрительное дерьмо, рядом всенепременно оказываешься ты, а, Рахманов?» Я лишь пожал плечами. Забавное, конечно, он выбрал слово «всенепременно». Как будто, блин, я специально это делаю. Полицию вызвал сам. Сразу же, как только понял, что именно тут произошло. Разумеется, позвонил не по общей линии, а напрямую Громову и подробно объяснил, что произошло. В особенности уделил внимание тому, что сам я тут делал. Все же объясниться с ним будет куда проще, чем со случайными полицейскими. Шут их знает, может быть, у них план горит, еще решат, что это хороший случай избавиться от какой-нибудь старой занозы в заднице. Возьмут да припишут мне довеском какой-нибудь старый висяк. Знаем, видел я раньше, как это делается. Мир, может быть, и несколько другой, но люди, похоже, везде одинаковые. В общем, уже именно Громов организовал прибытие доблестных стражей порядка, предупредив их о том, что случилось. Ну и про меня сказал заодно. Я бы правда хотел тебе ответить, честно признался и пожал плечами. Но сам не знаю, что, усмехнулся следователь. Скажешь, что оно само так происходит. Что-то вроде того, кивнул, отходя в сторону и пропуская группу судмедэкспертов. Несколько мужчин с сумками прошли к телу и принялись что-то обсуждать, деловито рассматривая Оливию. Полицейские прибыли сюда через 12 минут после моего звонка. Я же в их ожидании просто вышел в коридор, стараясь ничего не трогать и не наследить на месте преступления. Конечно, поначалу переживал, что меня каким-нибудь образом попытаются приписать к этому убийству, но затем, все хорошенько обдумав, отбросил эту мысль. Все же слишком много несовпадений. Если судить по ее внешнему виду, то с момента ее смерти прошло по меньшей мере от полутора до двух суток, сказал подошедший к нам высокий мужчина, при появлении которого Громов скривился, будто целиком сожрал кислый лимон. Эх, жаль, конечно, сиськи у нее просто отменные. Обидно, блин. Валер, давай по делу, а? Попросил своего коллегу Громов. Твои тупые рассуждения никому тут не интересны. Скучный ты, Ген, вздохнул тот. В общем, мы опросили консьержа и охрану. Слова парня подтвердились. Посмотрев на меня, он шутливо пригрозил мне пальцем. Тебе никто не говорил, что воровать нехорошо. Вообще не понимаю, о чем ты говоришь, отмахнулся я. А как же ключ-карта? На записи видно, как ты столкнулся на выходе с одним из жильцов, а потом ее же картой двери открывал. Без понятия. Я ее с земли подобрал, тут же парировал я, у входа. И вообще, пусть за своими вещами следит лучше. В том, что на камерах момент кражи отсутствует, я не сомневался. Не буду хвастаться, но свое дело я знал. Ловкость рук и никакого мошенничества. Так что пусть выдумывают все, что захотят. Здесь просто мои слова против их, и все. Слышь, Остряк, обратился к нему Громов, давай уже дальше. А что дальше-то? Удивился он. Говорю же, камеры мы глянули. Рахманов на них тайно проник. Эй, давай, не передергивай. Тут же перебил я его. Не проник, а просто зашел с улицы. Да, усмехнулся он. И с какой же, позволю знать, целью? Подругу проведать, кивнул я в сторону комнаты, где лежало тело Оливии. Еще вопросы будут? Полным-полно, оскалился Валерий, но Громов его тут же осадил. Валер, задрал болтовню разводить. Давай по делу. Господи, как же с тобой скучно, горестно вздохнул тот. Истории тебе мои не нравятся. Манера работать тоже. Работал бы ты еще, цены бы тебе не было, проворчал Громов. Да как скажешь. Короче, все так, как и сказал парень. Его записали камеры на входе, в лифте и в коридоре. Он здесь впервые. Это правда. По крайней мере, за последнюю неделю. Ее убили почти 2 дня назад, напомнил я ему. Вы проверили. Маму свою будешь учить борщи варить, парень, перебил меня Валера. Конечно, проверили. И даже кое-что нашли. Он сунул руку во внутренний карман куртки и достал смартфон. Вот наш главный подозреваемый, произнес он и показал нам экран. Приходил сюда как раз позавчера вечером. Примерно через час после того, как твоя подруга вернулась домой, и дальше я его не слушал. Просто потому, что знал лицо, изображенное на фотографии. Мне надо позвонить, сказал я, доставая телефон и отходя в сторону. Едва повернулся, как услышал наполненный подозрением голос. Эй, парень, что-то знаешь? Нет, отмахнулся от коллеги Громова. Маме позвоню, скажу, что у нее борщ вкусный. Выйдя из квартиры в коридор, быстро набрал Лазарева. Гудок, еще один, за ним новый. Да, помешал, как обычно, хмыкнул в ответ Роман. У тебя удивительная особенность звонить мне именно тогда, когда я занят. Делами хоть, со смешком поинтересовался я, услышав донесшийся из трубки женский смех. Девушка что-то сказала, но слишком тихо, так что я не разобрал. Зато с удивлением понял, что голос знакомый. Я с клиенткой встреч, начал был Роман, а затем сам себя одернул. Так, стоп, а какого лешего я вообще должен перед тобой оправдываться? Рахманов, ты зачем позвонил? Я тебе свою безумную теорию рассказывал. Какую теорию? О том, что в подставе Марины может быть замешана Оливия Карахова. Кто? Ясно. Я вздохнул и принялся пересказывать ему свою безумную теорию. Саша, прости, пожалуйста, но ты сам-то себя слышишь? Поинтересовался он полным скепсиса голосом. Обиженная заклятая подруга решила ей таким образом отомстить? Ну чушь же. Да, протянул я, оглянувшись на вход в квартиру, где сейчас стояли полицейские. Тут, видишь, какое дело. Я сейчас стою у входа в ее квартиру. Ее убили. Что? И, похоже, сделал это один из сотрудников нашей фирмы. Что? Услышал я во второй раз. Рахманов, какого дьявола у тебя там происходит? Кто это сделал? Тут вот какое дело. Я понятия не имею, как его зовут. Но один раз видел его у нас в отделе. Он с Мариной разговаривал. Имя? Говорю же, что не знаю. Но у меня есть фотография. Сейчас, погоди секунду. Убрав телефон от лица, вернулся к Громову. Тот негромко о чем-то спорил с коллегой. «Мне нужно фото», — сказал я ему. Тут же последовал резонный вопрос. «Зачем?» При этом, что забавно, спросил они одновременно. «Этот парень из нашей фирмы», — пояснил я. «Дадите мне фотографию, я дам вам имя». После того, как получил фотографию, тут же переслал ее Роману. «Без понятия, кто это», — честно признался тот. Что, впрочем, меня и не удивило. Вряд ли он знает всех сотрудников в лицо и по именам. Но я отправлю его нашей службе безопасности. Они узнают. Слушай, тебе не кажется, что для сорванной сделки тут как-то слишком уж много странностей? Кажется, перебил он меня. Приезжай в офис. Встретимся там. Понял. О, кстати, передавай от меня Изабелле привет. Что? Растерялся он, но уже через секунду в трубке послышался тяжелый вздох. Ладно. Передам, и повесил трубку. «Мне нужно ехать», — заявил я, возвращаясь к обоим следователям. «Мои показания у вас есть, что-то еще нужно». «Ну знаешь», — Валерий скорчил задумчивое лицо, «стандартная фигня из разряда «не уезжайте из города на тот случай, если у нас будут для вас вопросы и всякая подобная хрень». «Если что, свой адрес и номер телефона я оставил у офицера, который снимал у меня показания». «Ну в целом, если не считать этой болтовни», то я и правда отделался малой кровью. К счастью, легко читаемое время смерти и мое появление на камерах вкупе с довольно очевидным подозреваемым снимали с меня первичные возможные обвинения. Но, как сказал Валерий, у них все еще могут быть вопросики, так что всю контактную инфу о себе я оставил. «Ты сейчас куда?» – неожиданно спросил Громов. «На работу. Надо встретиться с начальством. Пошли, я тебя подброшу», ворчливо сказал он. Удивился, но перечить не стал. Уж больно идущие от него эмоции намекали, что предложил он это не просто так. Мы спустились на лифте и прошли через главный холл, где я поймал несколько неприятных взглядов со стороны консьержа и местной охраны. Наверное, еще и пару ласковых бы выслушал, но сказать они ничего не смогли. Сами были заняты с полицейскими, которые их в этот момент опрашивали. Машина Громова, старенький и потрепанный временем четырехдверный серый седан, стояла у входа рядом с полицейскими машинами. «Итак, узнал что-нибудь по моему вопросу?» – спросил он, когда мы сели и закрыли за собой двери. «Ну да, конечно, мог бы и сам догадаться, что об этом зайдет речь». «Нет», – честно признался, – «пока ничего. Кажется, мы договорились», – уже куда более холодным голосом продолжил он, вставляя ключ в замок зажигания. «Да, договорились», – кивнул. «Но это не значит, что я брошу все свои дела и буду прыгать по твоей команде, как послушная служебная собачка». Специально ответил ему точно таким же тоном, чтобы дать понять, давить на себя таким дешевым способом я не дам. «Я предоставил тебе то, что ты просил, а я, в свою очередь, дал вам кучу информации с телефона Суханова. И если верить тому, что говорят по новостям, вы отлично ей воспользовались, не остался в долгу». И это была чистая правда. За последние несколько дней в те редкие моменты, когда я читал новости, там чуть ли не каждый день попадались заявления, что полиция накрыла очередную лабораторию или притон. Вообще, в последнее время слишком уж много дичи началось твориться. Что ни день, так новость об очередной перестрелке, пожаре или же погроме. И везде все чаще появлялись упоминания о разборках среди преступных группировок. А ведь всего несколько недель назад ничего такого не было и помине. Даже после того случая, когда я искал самого Суханова, он же Леонид, который так подставил Яну, потом ничего не слышал о том случае с лабораторией. Громов завел машину и выехал с парковки, быстро вклинившись в неплотный поток спешивших по вечерним улицам машин. «Разборки этих крыс меня мало волнуют», — заявил он, останавливаясь на светофоре. «Все, что меня интересует, это, я прекрасно помню, Что тебе нужно? Ты хочешь найти убийцу своей жены, но давай честно, ты понятия не имеешь, кто именно это сделал и... Я уже сказал тебе, рявкнул Громов и громко выругался, когда его на повороте едва не подрезала какая-то спортивная иномарка. Я уже говорил, что тот, кто это сделал, как-то связан с фирмой, где я работаю, кисло закончил за него. Да, я помню. Ты уверен в том, что он работал там адвокатом в тот момент, когда убили твою супругу, и в том, что он аристократ? Знаешь, это не особо помогает в поисках. Это и не поможет, если ты ничего не будешь делать, огрызнулся он, одной рукой продолжая вести машину, а другой доставая пачку сигарет из кармана. Знаешь, я мог бы и не поручиться там за тебя, и тогда бы эти ребята забрали тебя в участок для допроса, вместо того, чтобы просто снять показания. Ой, вот только не надо меня пугать, съязвил я и открыл свое окно, когда Громов закурил. Я в целом не люблю, когда люди рядом со мной курят, но у этого мужика сигареты были совсем уж какими-то дешевыми и воняли гадко. Там имелись видеозаписи, плюс время ее смерти, да и у меня на тот момент алиби. Об этом я подумал сразу же, как только понял, в какую ситуацию встрял. Скорее всего, в тот момент, когда это случилось, я сидел и корпел над документами по делу Владислава. Это легко будет проверить по камерам в офисе. Так что давай без вот этих дурацких угроз. Ты попросил меня о помощи, я согласился. Ты ничего не делаешь, раздраженно бросил он. Именно, спокойно кивнул я. Как ты себе вообще это представляешь, а? Что я начну ходить по офису и спрашивать? Простите, пожалуйста, вы же аристократ. Да, а вы, часом, не в курсе, кто убил прокурора 5 лет назад? Громов, ты рехн. Машина затормозила настолько резко, что меня едва не выбросило из сиденья. Благо успел руками упереться, чтобы носом не клюнуть вперед. Какого хрена ты делаешь? Машина остановилась едва ли не на середине перекрестка, и сзади уже начали сигналить разозленные неожиданной остановкой водители. Ты меня не понял, ледяным, едва ли не дрожащим от ярости голосом произнес Громов, сжимая руль. Это не просто какой-то там аристократический сыночек. Рахманов, это был кто-то с самого верха. Кто-то участвовал в этом деле и точно знает, кто именно убил мою жену. Ну и, что мне на это сказать? Еще в тот день, когда мы во второй раз встретились в парке, он рассказал мне об этом. И, признаюсь, я ему не поверил. Это даже звучало как полнейшая чушь. Кто-то из нашей компании замешан в убийстве прокурора. Да еще из самого верха. Нет, смех. Исходя из того, что я смог узнать о Лазареве и других, тут я немного задумался. А, собственно говоря, что именно я о них знаю? Ну, за исключением того, что они сами позволили мне узнать. Дьявол, да если принять за факт то, что Лазаревы в курсе, что я обладаю реликвией, то все может быть даже хуже. Все пытаются обмануть всех. Жизненное правило, которое не раз подтверждалось на практике. Видимо, даже Громова достали настырные гудки клаксона, так что он включил передачу и тронулся. «Ты можешь дать мне какие-то доказательства?» – спросил я его, нарушив наконец повисшую в машине тишину. «Что-то посущественнее заявление из разряда «я в этом уверен». Ты прекрасно знаешь, что нет», – практически прорычал он, ведя машину. «Все, что у меня есть, это догадки, которые оставила Виктория. Ну тогда, при всем моем к тебе уважении, чего ты ждешь от меня? Ты и сам видишь, что я по большей части никто». «Ага, а вот шума от тебя в последнее время куда как больше», — поморщился он, сворачивая на знакомый мне проспект. «Через пару минут мы подъехали к зданию, где располагался офис фирмы. Просто я хочу узнать, кто именно это сделал», — выдохнул Громов, останавливаясь. «И ты, твой шанс это сделать. Слушай, ты ведь понимаешь, что я могу этого и не узнать, ведь так? Кстати, хотел спросить, в тот день у склада, когда ты говорил с князем, я почему-то даже не удивлен, что ты с ним знаком», — пробормотал следователь, и я почувствовал в его голосе что-то похожее на усмешку. «Ты точно адвокат, а то якшаешься с людьми настолько далекими от понятия законопослушный гражданин, насколько это вообще возможно? Ну что сказать, у меня было сложное детство, я так понял, что ты обращался к нему за информацией, как раз по этому вопросу». «Так, да, но этот торгаш заломил слишком высокую цену». «Насколько высокую?» – решил уточнить я. «Настолько, что, даже работая я всю жизнь, не смог бы ее выплатить», – коротко ответил он, «но это дало мне куда больше, чем могло бы показаться на первый взгляд. Насколько я знал, князь никогда не упускал своей выгоды. Если он что-то делал, значит, на то имелась своя причина. И, насколько мне известно, он никогда не отказывался от того, чтобы предоставить свои специфические услуги, чтобы найти нужную клиенту информацию. Просто в определенных моментах могло получиться так, что он не хотел иметь с этой информацией ничего общего, и в таком случае просто заламывал такую цену, которую заказчик не мог оплатить. И раз он отказал Громову таким экстравагантным образом, значит, дело это даже хуже, чем я думал вначале. Попрощавшись с Громовым, выбрался из машины и направился к офису. Похоже, что моим надеждам вернуться домой пораньше сегодня сбыться не суждено. Глава 14. Филиппов Кирилл Дмитриевич, произнес Роман, едва я только зашел в его кабинет. Александр Рахманов, очень приятно, ответил я, закрывая дверь за собой. Ты дурак, этот вопрос еще в процессе обсуждения, пожал плечами, и Лазарев усмехнулся. Ну хоть в чем-то мы с тобой думаем одинаково. Наша СБ нашла этого парня, и протянул мне планшет. Взяв устройство, увидел на нем краткую информационную справку и фотографию. Да, это тот самый парень, которого я уже видел один раз у нас в отделе. Он тогда еще о чем-то спорил с Мариной, но она отказалась говорить, о чем именно. Я тогда на это не обратил внимания. Мы вовсю занимались делом Гвинчидзе, и мозги другим были заняты. А вот сейчас я себя за это корил. Стоило все же обратить внимание на тот случай. Промах с моей стороны, по-другому и не скажешь. Да и угадаю, из полиции уже звонили? Да, примерно через 5 или 6 минут после того, как мы с тобой поговорили. Они его уже ищут, и ребята из нашей СБ тоже. И, что это за фрукт? Да ничего особенно. Лазарев пожал плечами и направился к дальней стене своей кабинета, туда, где у него находился мини-бар. Выпить хочешь? Глянул на часы на стене. Стрелки приближались к половине десятого. Почему бы и нет? Что хочешь? Бурбон есть? Думаю, что у меня найдется, хмыкнул Роман, и я услышал, как зазвенел упавший в стакан лед. Так, что известно по этому Филиппову? В целом ничего выдающегося. Работает у нас 6 лет, в финансовом отделе, адвокат, есть лицензия, держи. Он протянул мне бокал, наполненный на 2 пальца золотистой янтарной жидкостью. У каждой собаки есть лицензия, проворчал я, принимая его. Спасибо. Ну тебе ли об этом ворчать? Пожал плечами Лазарев, усаживаясь в кресло напротив меня. Ты и без нее вроде как справляешься, а тут все-таки нужно иметь либо образование, либо очень хорошие связи. ХММ, я нахмурился и в очередной раз вспомнил предложение Молотова. Сейчас идти в имперский университет и тратить минимум 4 года я не собирался. Ну ладно, окей, может быть, не 4. Если повезет, то смогу сдать части экстерном и сократить время до 2. Может быть, все же начитанность по местному праву у меня имеется и опыт в таких делах огромный. Другое дело, что даже 2 года – это слишком долго. Я хочу работать сейчас. Да, немного по-детски звучит, но я уверен в своих силах. Так что нужен другой вариант. И, возможно, предложение Молотова будет как раз в тему. Я мельком прочитал предоставленные им бумаги, но, не знаю, короче, как-то оно мутностью отдает. Что? – спросил Лазарев, заметив мое задумчивое выражение. Плохой бурбон? Не, покачал головой. Отличный. Я посмотрел в бокал и качнул его в ладони, позволив алкоголю прокатиться по стенкам и оставить на них медленно стекающие маслянистые разводы. Ну слава богу, притворно вздохнул он, а то я уже начал думать, что ты от 15-летнего напитка ценой в 5000 рублей за бутылку нос воротишь. Не, я пока еще не настолько зажрался, рассмеялся, сделав еще один короткий глоток и насладившись терпковатым дымным вкусом с нотками карамели. Пока еще, вопросительно вздернул бровь Лазарев. Поживем, увидим, хмыкнул я. Так что там по этому парню, еще что есть? В целом, как я и сказал, ничего особо выдающегося. Работал в нашем финансовом отделе по направлению анализа. В основном занимался с делами по банковским сделкам и подобной ерундой. Хотя в последние несколько лет периодически светился и в других местах. Тут я ушки-то и навострил. Стой, дай угадаю. У него неожиданно появились закрытые сделки по муниципальным и бесплатным делам. Так, а ты откуда знаешь? Помнишь наш разговор по поводу кольца и твоего намека? Ну, так вот, я могу будущее видеть. Лазарев едва глотком не подавился. Ты издеваешься? Хрипло спроси он, вытерев губы тыльной стороной ладони и посмотрел на меня так, будто я был вторым пришествием Христа. кто знает, не стал портить себе впечатление. Все же не часто удается его так подколоть. Да, он действительно стал часто закрывать сделки Рована. А какой в этом смысл? На них все равно не заработаешь. Я заметил, как Роман поджал губы. Так, будто что-то знает. Или я о чем-то не в курсе. Внутренний рейтинг. Это в каком смысле? Не совсем понял, а затем до меня дошло. Видимо, устал, вот и не сообразил сразу. Но Роман и так уже сам продолжил. В компании ведется учет закрытых дел. Чем их больше, тем выше у тебя шансы на повышение. Там сложная система, которая все учитывает. Даже мелкие дела. Если ты эффективен, то тебя поднимают выше. Понятное дело, что смотрит на огромное количество параметров, но в целом процент закрытых дел играет большое значение. Хотя бы потому, что он двигает тебя в очереди. Вот, теперь мне стало немного понятнее. Марина вряд ли могла знать о такой вещи, но она умная. Может быть, догадывалась. А может и вовсе не хотела уходить с удобного и насиженного места, на котором не нужно было особо напрягаться, чтобы получала деньги. А свои дела отдавала этому Кириллу. В итоге все в выигрыше. Отдел закрывает свою квоту дел, а чел получает рейтинговый рост. Плюс большую роль играли ее цветущие в тот момент инфантильность и нерешительность. В такой системе в целом не было ничего плохого. Они существовали практически везде и под разными названиями. Просто тут все устроено вот так, и все. Понятно. Я еще пару секунд побаюкал бокал в руке, собираясь с мыслями, а затем решился. Ром, у меня вопрос есть. Какой? Не знаю, слышал ли ты, но 5 лет назад убили прокурора. Да, нахмурился он. Вроде слышал что-то такое. А к чему ты спрашиваешь? Она занималась борьбой с ОПГ. Я хотел бы узнать, не была ли наша фирма как-то с этим связана, с тем делом, над которым она работала, я имею в виду. Вот как же все-таки жаль, что я не могу читать его эмоции. На его лице не дрогнул ни единый мускул, вообще никакой реакции. Он просто пожал плечами и глотнул из своего бокала. Нет, вроде нет, насколько я знаю. Историю про ее убийство я тогда слышал, но мы к этим делам никакого отношения не имеем. Корпорации платят больше, чем преступные короли. Не удержался я, угадал. И вот как мне к тому относиться, визуально он вроде не соврал. По крайней мере, никаких намеков, что он как-то раздумывал над ответом или юлил, я не заметил. Просто честно сказал то, что думал. А что он думал на самом деле? Да без понятия. Эх, допил остаток бурбона одним глотком, поставил бокал на столик перед креслом и поднялся на ноги. Ладно, я поехал домой. Меня сестра ждет. Спасибо за выпивку. Пожалуйста, только особо не привыкай. Слишком накладно такой дорогой алкоголь на тебя разбазаривать, рассмеялся он. Давай, я позвоню, как только по этому делу будет что-то. Его перебил звонок телефона. Достав смартфон из внутреннего кармана пиджака, Роман посмотрел на экран. Начальник нашей службы безопасности звонит. Видимо, они уже нашли его. Подожди. Нет, ну а что? Мне же тоже интересно. Я остался, пока Лазарев выслушивал доносящийся из динамика телефона доклад. И, судя по тому, как изменялось его лицо, новости явно были не особо радостные. «Да и угадаю», — сказал я, когда он убрал телефон от уха. Он сбежал еще до их приезда. «Слушай, ты точно шутил насчет своего?» Он помогал рукой, видимо, не особенно желая произносить это вслух. «Кто знает», — хмыкнул я и кивнул в сторону телефона. «Так я угадал?» «Да, похоже, что Филиппов спешно уехал, и наши люди теперь понятия не имеют, где именно его искать. До него дошло, что именно он натворил, и решил свалить, пока не схватили за задницу. Я бы тоже так подумал, но это не все. Что еще? Кто-то перевернул его квартиру вверх дном», — сказал Роман. «Наши люди сейчас там и осматривают место. Полицию они туда уже вызвали, так что те, скорее всего, скоро приедут. Но ты сам понимаешь, что это значит. Ага, тут не надо было быть гением, чтобы понять. Не мы одни его ищем». Постоял, подумал, тихо-тихо выругался. «Короче, если хочешь, то есть способ найти его быстрее, чем это делают твои люди, но...» Роман понимающе кивнул и достал из кармана книжку с векселями. «Эх, приятно все же общаться с человеком, который понимает тебя с полуслова». Такси остановилось напротив входа в «Ласточку» в тот момент, когда часы показывали уже 10:30. Хотелось тихо застонать от злости. «А ведь я обещал, что этот вечер мы проведем с Ксюшей вдвоем, отдохнем. Так завтра еще и с клиентом встречаться, и дел по горло. Как сказал один мудрец, кто не работает, тот не ест. Не удивлюсь, если узнаю, что засранец в конечном итоге сдох с голоду. Советы давать самые, простое и бесполезное. Расплатившись с таксистом, дошел до дверей и кивнул двум знакомым вышибалам на входе. Вечер четверга, все столики забиты, народу полным-полно. Пахнет едой, выпивкой, дорогим табаком. Забавно, но по какой-то непонятной для меня причине здесь курили только хорошие сигареты и сигары. По крайней мере, меня от них не воротило так, как от дешевых папирос Громова. Может, стрельнуть у князья для него пачку, что ли? Ну так, в качестве жеста доброй воли. Заметив занятую за стойкой Марию, направился прямо к ней. «Привет, о, Саша!» – воскликнула она, отдавая одному из посетителей заказ. «Здравствуй, давно не заходил. Работа», – улыбнулся я. «Что поделать? Я смотрю, у вас тут полный аншлаг. Да, что-то людей сегодня больше обычного. Как правило, такое только по пятницам. Сегодня ожидали поменьше. Даже пришлось девочек с выходного вызвонить. Мари, за второй столик нужно заказ повторить», – вклинилась в разговор одна из официанток. Стройная и красивая шатенка лет 25, а затем заметила меня. «О, приветики, Саша!» «Привет, Вик!» — улыбнулся я ей. «А чего удивляться? В свое время я тут времени провел столько, что девчонки меня знали очень хорошо. Парочка, я бы даже сказал, слишком хорошо, но это уже позже. А когда помладше был, мороженым угощали. Эх, не жизнь, а мечта. Я бы поболтала, но сам видишь», — произнесла она извиняющимся тоном. «Ты бы заходил почаще, сходили бы куда-нибудь, как раньше». «Так», — грозно сказала Мария, закончив наполнять высокие бокалы золотистым пивом. «Вика, а ну марш работать, хватит мне мальчика развращать, да один раз всего было, трижды», — поправила ее Мария. «Иди, заказы сами себя не разнесут, все-все, уже бегу», — прощебетала она и, ловко схватив поднос, помчалась обратно в зал. «И что эти курицы только в тебе только нашли?» — недовольно проворчала стоящая за барной стойкой женщина. «Ой, да ладно тебе, ты же любишь их, а курицами называешь. Это моего вопроса не отменяет», — фыркнула она и рассмеялась. «Ну что поделать, девушкам нравится то, что я умею слушать». «А да, саркастично улыбнулась она. «Кажется, я слышала что-то вроде: Сашенька такой прекрасный, с полуслова меня понимает, такой лапочка. Это от кого ты это слышала? А вот все тебе пойди да расскажи. Кстати, ты к нам сегодня зачем пришел?» — с обычным вопросом. «Ну тогда и ответ получишь тоже обычный». Мария рассмеялась и указала в коридор, ведущий из зала. «Он у себя. Только смотри, Саша, у него сегодня паршивое настроение. Тогда постараюсь лишний раз судьбу не гневить. Я зайду потом за кофе. Кстати, можно у тебя телефон на зарядку оставить, а то он сейчас сядет уже в ноль». «Да, давай. Кину его под стойкой, заберешь, когда будешь уходить». «Так, Вика, хватит флиртовать с посетителями. Я тебе сейчас», — хмыкнув себе под нос, направился во внутреннее помещение здания. Ожидать, что я встречу здесь кого-то незнакомого, не приходилось. Князь давно уже выкупил себе весь дом. На первом находилась «Ласточка» и, соответственно, его рабочий офис. А вот выше уже шли квартиры для его людей. На первых трех этажах из пяти, точно. Что на последних двух, я не знал. Вроде как на пятом жил сам князь, но там я никогда не бывал. Да и вообще, если так подумать, то я никогда не видел, чтобы хозяин заведения когда-либо находился где-то еще, кроме как в своем кабинете. Дойдя до нужной двери, постучал по ней и услышал мрачное: «Заходи». «Вечер добрый, и тебе, Александр», — пробормотал сидящий за столом франт, что-то читающий с планшета. На столе чашка кофе и открытая записная книжка с кучей каких-то надписей, сделанных мелким убористым почерком. В левой руке между пальцев зажата тлеющая сигарета. Не стал отвлекать его, просто сел в кресло напротив стола и принялся ждать. Минуты через четыре, тихо выругавшись, князь наконец отложил планшет, одним глотком допил то, что было налито в бокал, а затем посмотрел на меня. «Прости, Александр, работы в последнее время все больше и больше, а эта работа, часом, никак не связана с тем, что происходит в последнее время». Катнул я пробный шар. «Ответ будет зависеть от того, что, по-твоему, в последнее время происходит?» — вопросом на вопрос ответил князь, откидываясь на спинку своего кресла. «Да знаешь ли, в новостях разное пишут». «В новостях всегда что-то разное пишут», — отмахнулся он. «В этом их проблема. Но в остальном, все как всегда, все друг друга обманывают, грабят и убивают. В общем, ведут нормальную и цивилизованную жизнь. Как-то не очень цивилизованно звучит. А что поделать, развел он руками. Не мы такие, жизнь такая. Конфликты – это суть человеческой природы. Ты либо слабый, и тобой пользуются, либо сильный, и тогда те, кто послабее, попытаются объединиться, чтобы свергнуть тебя и подмять под себя тех, кто еще слабее. Все, кто думает иначе, идиоты, далекие от жизни. Знаешь, как-то мрачновато. Хочется верить, что мир все же не настолько глубокая выгребная яма. Услышав меня, князь рассмеялся. «О, Александр!» – протянул он, затягиваясь. «Ты даже не представляешь, насколько ты ошибаешься. Ладно, это мои проблемы. Ты что-то хотел?» «Да, есть у меня тут одно дельце, а оно, часом, не связано с тем, что совсем недавно его великое величество Румянцев лишился жирного куска нашего промышленного пирога. Я даже удивляться не стал. Слушай, есть ли хоть что-то, чего ты не знаешь?» «Хотелось бы верить, что нет», — немного подумав, ответил он. «Потому что если такая штука и есть, то именно она меня и убьет. Не понравилось мне то, как он это сказал. Слишком фаталистично, что ли?» Я даже уточнить решил. «Это ты сейчас к чему?» «К тому, что в этом мире всегда есть что-то, чего ты не знаешь. Ну тут даже спорить не стану. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Мне нужно найти одного человека. Кого?» «Филиппов Кирилл Дмитриевич». Я вкратце рассказал ему о случившемся, в том числе и о том, что произошло с Оливией. «Просто найти?» – уточнил князь. «Да», – кивнул я. «Просто найти. Сейчас его ищет СБ Лазаревых и полиция. У всех к этому парню есть вопросы, в том числе и у меня. Если он так популярен, то зачем тебе моя помощь? Уверен, что графские ищейки не зря едят свой хлеб. Мне нужна твоя помощь потому, что в этом деле с каждым днем становится все больше и больше странностей», – произнес я. «Уже даже мертвые тела появляться начали, а это признак того, что все может очень быстро выйти из-под контроля. А мне этого не хочется. Потому что здесь замешана женщина, с которой ты спишь». Я скривился, как прямолинейно. «Лучше, чем ходить вокруг да около», — сам сказал. «Да, я хочу найти то, что ее оправдает. А если не найдешь?» — спросил князь, затянулся и выдохнул облачко сизого дыма в сторону потолка. «Что, если она действительно в этом замешана?» «Не замешана», — отрезал я. «И ты решил это потому?» Он протянул раскрытую ладонь в мою сторону, предлагая мне продолжить. «Почему?» «Потому что я ее знаю, только и всего», — удивился он. «Может быть, дело в чем-то другом?» «Не понимаю, к чему именно ты клонишь». Князь в последний раз затянулся и положил недокуренную сигару в пепельницу. «К тому, Александр», — произнес он, наклонившись ко мне через стол, — «что у всех нас есть свои секреты, и не стоит раскрывать их кому ни попадя, особенно таким людям, как Павел Лазарев». Глава 15. «Так, вот сейчас не понял, ты это к чему?» «Похоже, ты и сам прекрасно понимаешь, о чем именно я говорю. Просто считай, что это мой тебе бесплатный совет. Ты не даешь бесплатных советов. Князь, я же не дурак. Что происходит? Если, Александр, ты не дурак, то сам догадаешься. И еще кое-что, исключительно от меня, в подарок тебе как моему постоянному клиенту». «Такому уж постоянному?» — не удержался я от усмешки, и князь улыбнулся в ответ. «Ну, в конце концов, почему-то я уверен, что сейчас у тебя во внутреннем кармане пиджака лежит вексель за подписью Романа Лазарева и без указания суммы. Тот самый вексель, которым вы с ним планируете оплатить мои услуги. И поверь мне, тот факт, что эти деньги принадлежат именно ему, доставляет мне дополнительное удовольствие. Кто что как, хотя чего я удивляюсь. Он всегда таким был, знал все на два хода наперед. С ним даже в шахматы играть было невозможно. Все равно не переиграешь. Мерзавец будто бы знал каждый твой следующий ход, и порой это жутко бесило. Но куда сильнее меня заинтриговали его слова о деньгах Лазаревых. Немного вернувшись в своих воспоминаниях назад, вспомнил взгляд, которым он наградил Павла Лазарева, когда тот наконец сподобился приехать к складу, где я отрубил башку Волкову. Что-то между ними было, что-то такое, что заставляло обоих смотреть друг на друга так, как смотрят две злые собаки, что сидят на поводках и не могут вцепиться друг другу в глотки. Не тратя более время, я достал из внутреннего кармана отпечатанный на дорогой бумаге вексель и положил его на стол. Как и сказал князь, на нем стояла подпись Романа. «Только учти, что золотые горы по нему снять не удастся. Не переживай, произнес он, забирая бумажку и убирая в карман жилетки. «Лишнего я за это дело не возьму, но и себя не обижу. Я найду этого парня. Спасибо. Твоя благодарность у меня в кармане». Он поднялся из-за стола. «Пойдем, выпьем кофе напоследок. За счет заведения перебьешься», усмехнулся князь, но затем его лицо стало куда серьезнее. «Хочешь еще один совет? Хоть он-то будет за счет заведения», пошутил я, но его выражение не изменилось. «Скажем так, за него уже давно заплатили», пространно произнес он. «Ты же вроде любишь у нас книжки читать, ведь так?» «Ну бывает», пожал плечами, не совсем понимая, к чему именно он ведет. «Тогда почитай про Разумовских», порекомендовал мне князь. «Это кто еще такие? Интересные ребята были. Думаю, что тебя заинтересует». Мы вышли из кабинета, но не успели пройти и половины коридора, когда со стороны зала донесся громкий и резкий хлопок. Очень и очень характерный звук, которого я наслушался еще несколько дней назад. «Дерьмо!» – тихо выругался князь. В его руке будто из воздуха появился серебристый револьвер с длинным стволом. Со стороны зала донеслись крики и новые хлопки выстрелов. «Что происходит? Помнишь, я говорил тебе, что со мной будет в том случае, если я чего-то не знаю?» Буквально выплюнул он, на ходу доставая из кармана телефон и набирая короткое сообщение. «Ага, что эта хрень тебя убьет?» Стрельба усилилась, как и доносящиеся из зала крики. «Иногда то, о чем я не должен был знать, случается раньше, чем я ожидал», сказал он, подходя к двери. Но едва он протянул руку к ручке, как тут же отдернул ее и отшатнулся в сторону. Заодно каким-то образом успел и меня в сторону утянуть. Через секунду в том месте, где мы стояли мгновение назад, пронесся целый рой озлобленных свинцовых насекомых, буквально изрешетив деревянную дверь и стену в конце коридора. «Спасибо», только и смог выдавить, до сих пор не способный поверить, насколько близко к смерти только что находился. «За такое денег с тебя не возьму», хмыкнул Франт, пинком раскрыл покалеченную дверь и сходу выстрелил в зал. Револьвер в его руке изрыгнул огненный шар, и я успел заметить, как вбежавший через парадный вход человек упал на пол. Выпавший из его рук автомат проскользил по покрытому кровью полу. Быстро осмотревшись, понял, что дело явно так себе. Часть фасадной стены здания полыхала. Похоже, швырнули в окно что-то очень горючее. Часть столиков перевернута. На полу лежали люди. Кто-то корчился, зажимая кровоточащие раны на теле. Другие же вовсе лежали без движения. Выглянув за угол, в сторону барной стойки, с облегчением выдохнул. Мария сейчас пряталась за ней, как за укрытием, а рядом с ней, закрывая головы, собрались все пять официанток, которые работали сегодня. Хорошо, что хотя бы они не постра. Князь быстро оттянул меня за шиворот обратно в коридор, а сам вышел вперед. «Кто из вас, тупорылых уродов, посмел заявиться в мое заведение без приглашения?» — рявкнул он в сторону выхода. Дверь распахнулась, и в нее спокойно зашел высокий и полноватый мужчина, на вид лет 50, может, немного меньше, одетый в костюм двойку и в очках, на шее золотая цепь с каким-то драгоценным камнем. А еще я заметил, что он абсолютно безоружен. Как оказалось, заметил не один я. Едва мужчина сделал шаг внутрь зала, как револьвер в руке князя вновь рявкнул. Я ожидал, что этот толстяк повторит судьбу своего предшественника, лежащего в метре от него с пробитой тяжелой пулей грудью. Как оказалось, ошибся. Выпущенная из револьвера пуля просто исчезла в короткой вспышке сантиметрах в 30 от его широкого щекастого лица. «Князь, дружище, а ты все такой же неприветливый», — улыбнулся вошедший и сделал еще пару шагов, перешагнув через лежащее на полу тело одного из своих людей. «Ахматов», — улыбнулся мой старый знакомый, даже и не думая опускать револьвер. «Моими молитвами ты бы уже в гробу лежал. Ну тогда хорошо, что ты у нас атеист, ведь так?» — коротко рассмеялся толстяк. «Чего приперся? Я не участвую в ваших разборках». «Нет, князюшка, в этот раз отсидеться в стороне не выйдет». «Это кто сказал?» — потребовал князь, не опуская пистолета, и шагнул вправо, чтобы оказаться на пути между стойкой и выходом из зала. «Мария, уведи девочек». «Князюшка, это ты сейчас зря. Ты же не думаешь, что мы такие идиоты, чтобы не оцепить все твое здание? Бежать тебе некуда». «А это не тебе решать, Ахматов», — ответил князь, пока Мария за его спиной быстро уводила девушек в мою сторону. «Возможно», — кивнул толстяк, — «но так уж вышло, что меня поставили перед выбором. Либо я занимаю твое место, либо кто-то займет мое». «Бред. Вам прекрасно известно, почему нельзя меня трогать? Дальше я уже не слушал. Скользнувшая мимо Мария схватила меня за руку и утащила вглубь коридора следом за собой. А еще я заметил у нее в руках дробовик. «Мари, что за хрень?» «Саша, уведи девушек наверх», – торопливо сказала она. Достала связку ключей и сняла с нее висящий на брелке электронный ключ. «Вот, пятый этаж, дверь в конце лестницы. Отведи их туда и закройте за собой». «А как же, мы тут сами разберемся», – бросила она. «Поверь, так будет лучше. Просто защити девочек. Вот, возьми». Она достала скрытый под майкой небольшой пистолет и протянула его мне. «Ты, я умею им пользоваться», – вздохнул, быстро повертев оружие в руках и заметив, что серийный номер на раме пистолета был сточен в ноль. «У вас же полно людей». «Да, как было бы здорово, окажись они сейчас все здесь, ведь так?» Кисло улыбнулась она. «Не переживай, скоро и они появятся, но им нужно время, чтобы добраться сюда. Все, веди девочек наверх и закройтесь там». Сказав это, она развернулась и направилась обратно в зал. «Признаюсь, сейчас мне стоило больших усилий, чтобы не кинуться следом. Но одного взгляда на перепуганных девушек хватило, чтобы немного протрезветь. Если Мария сказала, что они справятся, значит, справятся. А я сделаю то, что она попросила. Пойдемте», — сказал я официанткам и повел за собой, постоянно оглядываясь назад. Из зала еще доносились обрывки разговора князя и его гостя, но разобрать что-то я уже не мог, а послушать хотелось. По пути мне попались трое сурового вида мужиков в белых поварских халатах, что выбежали с кухни. Что характерно, все трое сжимали в руках оружие. Добравшись до лестницы, пропустил своих подопечных перед собой. Заодно присмотрелся к лицам. Вика, Маша, Варвара. Еще двух я не знал. Видимо, из новеньких. Саша. Все будет хорошо, Вик, перебил я ее. Я тоже за них переживаю, но раз начальство сказало, что разберется, значит, разберется. Пошли. Мы торопливо поднялись наверх, пропуская остальные этажи. В любом случае воспользоваться ими не смогли бы, так как каждая лестничная клетка была снабжена решетчатыми дверьми, закрывающими доступ на этажи. Да и все равно, раз уж сказали идти на самый верх, так и поступим. По пути проверил пистолет. С предохранителя снят. Магазин полный и еще один патрон в патроннике. Надеюсь, что пользоваться им не придется, но кто знает. Снизу раздалось звучное стаккато выстрелов, среди которых я узнал зычный ряв князева револьвера. Похоже, что договориться все же не вышло. Быстрее. Подгоняемые доносящимися снизу звуками перестрелки, девушки едва ли не по две ступеньки перепрыгивали на своих высоких каблуках. Вскоре лестница уперлась в тяжелую стальную дверь. Быстро приложив таблетку ключа к замку, дождался, пока тот загорится зеленым. Щелкнули запоры замков, и дверь открылась. Пропустив девушек, зашел следом и запер дверь, убедившись, что замки встали на место, прочно зафиксировавшись в закрытом положении. Судя по всему, со звукоизоляцией тут все было отлично, так как звуки, творящиеся на первом этаже вакханалии, тут же отрезало. «Че, что нам делать?» – спросила одна из девочек, имя которой я не знал. «Ждать», – ответил, еще раз на всякий случай проверив пистолет. «Других вариантов все равно нет. Босс справится», – уверенным, но немного дрожащим голосом сказала Вика, обняв подругу. Кивнув ей, задался вопросом, что тут происходит. Неужто вся та ерунда, которая происходила в последнее время, затронула и князя? И что он говорил о своей неприкосновенности? Почему его нельзя трогать? Куча вопросов и никаких ответов. С другой стороны, лишнее подтверждение, как мало я знаю об этом человеке. Двинул внутрь помещения. Все же было интересно. Раз уж представилась возможность, то почему бы ей не воспользоваться? Сразу видно, что хозяин этого места в комфорте себе не отказывает. В моем мире этот дизайн называли бы лофт или как-то так. Отшкуренные и приведенные в красивый вид кирпичные стены, деревянные балки на потолке. Куска крыши и вовсе не было. Вместо него в потолке находилось огромное, метров, наверное, с 10 квадратных составное окно.